до последней капли крови защищать каждую позицию, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. Из приказа номер 227. Пролог. Огромный город, дугой раскинувшийся по берегу Волги, был погружен в темноту. Соблюдалась светомаскировка. Кое-где светились зарево пожарищ, результаты бесчеловечной бомбардировки Люфтваффе. Ориентируясь на это зарево, экипаж огромного, похожего на летающего кита Юнкерса-90 и вел воздушный корабль. Четырехмоторный военно-транспортный самолет Люфтваффе взлетел с аэродрома в оккупированном гитлеровцами Днепропетровске и взял курс на Сталинград. Полет проходил сложно, над морем, до все еще обороняющегося Ростова-на-Дону, а после — до самого города Сталина. Весьма скромного, всего лишь 650 километров боевого радиуса обычного транспортного самолета Люфтваффе Юнкерса-52 явно не хватало, чтобы преодолеть необходимое расстояние в глубоком тылу русских. Пока их армия фанатично цеплялась за развалины Ростова, нечего было и думать, чтобы добраться до Сталинграда и обрушиться на этот важный промышленный и транспортный центр всей мощью вермахта. Но вот диверсии, террор и вредительство — это как раз то, что нужно. Четырехмоторный двухкилевой «Юнкерс-90» вез в своем чреве два десятка вооруженных до зубов пассажиров из диверсионного полка «Бранденбург-800». Это не были предатели и перебежчики, прошедшие спецподготовку в одной из разведшкол. Все военнослужащие Абвера, которые обеспечивали победоносный «Блицкриг» в Польше и во Франции, участвовали в парашютном десанте на бельгийский форт Эбен-Эмаль в 1940 году. На тот момент это была первая в мире десантная операция с использованием планеров. Неприступный со всех направлений бельгийский форт пал от молниеносной атаки с воздуха. Гитлеровские десантники считали, что также падет и город, названный в честь главы СССР Иосифа Сталина. В салоне самолета на полу лежали тюки с оружием, боеприпасами, взрывчаткой и другим снаряжением. Это все тоже планировалось сбросить на парашютах. Диверсионная группа полка «Бранденбург-800» рассчитывала закрепиться в Сталинграде надолго. С немецкой методичностью сеять смерть, разрушение и панику в городе Сталина. Вспыхнула сигнальная лампа над дверью, открылся темный портал во мглу и неизвестность. Но диверсанты Абвера были крепкими ребятами, с хозяйством, выкованным из крупповской брони. Один за другим они исчезали в проеме десантного люка. Серые, с маскировочными разводами, купола парашютов были практически незаметны на фоне ночного неба. По расчетам командира группы, они должны были приземлиться за Волгой, там, где еще не было городской застройки. Многочисленные хутора и деревеньки, множество островов позволяли скрыться, организовать сеть тайных баз и схронов и уже оттуда скрытно атаковать основные промышленные предприятия города. Сталинградский тракторный, а фактически танковый завод, нефтеналивные емкости нефтесиндиката, огромный элеватор, железнодорожный вокзал, электростанция — все это были первоочередные цели гитлеровских диверсантов. Приземление было более жестким, чем рассчитывал командир диверсионной группы полка «Бранденбург-800». Советская земля встретила не только ударом по подошвам сапог, но и не менее сокрушительным ударом приклада автомата по черепу. Окружающая тьма вдруг полыхнула ярчайшей вспышкой, внутрь черепа будто бы взорвалась граната, а потом командир немецкой диверсионной группы провалился во тьму гораздо более густую, чем непроглядная волжская ночь. Во тьме на земле завязалась жестокая рукопашная схватка. Приземлившихся немецких парашютистов внезапно атаковали неуловимые тени. Они жестко взяли в оборот матерых агентов Абвера. Дезориентирующий удар, жесткий захват в стиле боевого самбо и не менее жесткий бросок. И вот уже поверженный враг хрипит, а горло перехвачено удушающим приемом. Вместе с неуловимыми ночными бойцами диверсантов Абвера атаковали огромное клыкастое животное. Панический ужас обуял закаленных в десантных операциях в Европе агентов Бранденбурга 800. Казалось, что в атеистической советской России большевики превратились в бесстрашных берсерков-оборотней. Огромные псы налетали на немецких диверсантов, в прыжке валили их на землю и держали разъятые клыкастые пасти в каких-нибудь сантиметрах от горла врага. Некоторые диверсанты успевали выхватить пистолеты, но тут же стальные челюсти служебных собак смыкались на руке с оружием. В считанные минуты побоище было закончено. В темном небе слышался гул удаляющегося немецкого самолета. Его отслеживала советская радиолокационная станция, так называемый радиоуловитель самолетов «РУС-2». Это был самый первый советский импульсный радиолокатор, который приняли на вооружение в конце лета 1940 года. А первый опыт по радиолокационному обнаружению самолетов в СССР был произведен еще в январе 1934 года в Ленинграде. Советские зенитки молчали, чтобы не раскрыть засаду на гитлеровских диверсантов. Для агентов Бранденбурга 800 удаляющийся гул Юнкерса 90 стал прощальной музыкой. Теперь у них был простой выбор — встать к стенке или сотрудничать с контрразведкой НКВД. Командир подразделения, вступившего в рукопашную схватку с немецкими парашютистами, подошел к радисту, сообщив штаб: «Операция прошла успешно. Все парашютисты задержаны. С нашей стороны двое легко раненых. Командир особого отряда НКВД по охране Юго-Западного фронта, лейтенант Ракитин». Примечание. Юго-Западный фронт был переименован в Сталинградский 12 июля 1942 года приказом Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.